Я и Драко вынуждены покинуть Хогвартс сегодня же. Те, кто готов присоединиться к борьбе с Волдемортом, могут пойти со мной», — закончил маг, оценивая реакцию собравшихся. Все голоса стихли, и в кабинете воцарилась давящая тишина. «Мы пойдем». Рон и Гермиона выступили вперед. В их глазах светилась холодная решимость идти до конца. Геллерт кивнул. От них иного ответа он и не ожидал. Рон, вероятно, руководствовался дружбой и своими высокоморальными идеалами, а, может, и просто гриффиндорская храбрость взыграла. Гермиона же, в свою очередь, прекрасно понимала, что с ней случится, как только пожиратели смерти нагрянут на огонек. «Я тоже хочу пойти», — сообщил Невиллу, подойдя к Гриндевальду. Он отметил, что за прошедший год Лангботтам сильно возмужал, и от того робкого парнишки, которого маг встретил в Хогвартс-экспрессе, не осталось и следа. «Прости, Невиллу, но тебе лучше остаться здесь». Гриффиндорец уже открыл было рот, чтобы начать спорить, но Геллерт поднял руки в примирительном жесте, давая понять, что еще не договорил. «Мне нужно, чтобы кто-то, кому я могу доверять, все же остался здесь, ибо информации отсюда лишней определенно не будет». Следующими согласившимися были Дин и Симус, оба полукровки, коих самозванный лорд тоже не слишком жаловал. Пусть им и не грозит та же опасность, что и маглорожденным, но в опалу они точно попадут, да и дружба с Гарри Поттером не добавляет им шансов на хорошую жизнь. Луна тоже выступила вперед, за ней Колин и Энтони. Последним согласился Захария Смит. Гриндевальд удивленно выгнул бровь, но ничего не сказал. Кажется, пуффендуец прекрасно запомнил слова Геллерта, сказанные на первом собрании. «Всех остальных я попрошу оставаться в Хогвартсе и вести себя со всей возможной осторожностью. Сейчас не нужно идти на открытое противостояние с пожирателями. Вам это может показаться чем-то героическим, но нет, это будет в высшей степени глупость, которая, скорее всего, станет последней в вашей жизни». Геллерт понимал, что его слова, вероятно, прозвучали грубо, но сейчас нужно было расставить все точки над «и» и остудить горячие головы, дабы те не наломали дров. «Любые дальнейшие инструкции я буду передавать через Невилла, или же он, в зависимости от ситуации, будет принимать решение сам». Гриндевальд бросил взгляд на часы, висевшие над дверью. На сборы и объяснения ушло около получаса, и стрелка часов приблизилась к двум, а, значит, на сборы осталось не более часа. «Тем, кто идет со мной в течение часа, нужно собрать вещи первой необходимости», — подытожил Геллерт. «Брать минимум вещей, если у вас нет сумки с чарами расширения пространства. Встретимся в кабинете на первом этаже, возле гостиной Пуффендуя в 3 часа. Глава 25. Геллерт пересчитал собравшихся. Пришли почти все, задерживалась только Луна, но это объяснялось тем, что общежитие Коктеврона находилось дальше прочих. Кроме беглецов пришли Невилл и Джинни, вызвавшиеся их проводить. На спинах почти всех студентов были рюкзаки, набитые вещами, ибо сумки с чарами расширения пространства были не у всех. Невилл держался спокойно, хотя юноша заметил, что он чувствовал себя не в своей тарелке. Джинни сидела рядом, на одной из парт. Девушка скрыла влажные от сдерживаемых слез глаза за завесой огненно-рыжих волос. Дверь приоткрылась, и в комнату проскользнула Луна. В руках у нее была только небольшая зачарованная сумочка, расшитая узорами с какими-то причудливыми животными и растениями. «Итак, все в сборе». Невиллу, Гриндевальд подошел к Гриффиндорцу и протянул ему пергамент. «Это карта мародеров. Знаешь, как пользоваться?» Лангботтам кивнул. «Мне она теперь без надобности, а тебе пригодится». Маг потянулся к карману и выудил оттуда небольшую книжку-дневник и также вручил ее. «У меня есть такая же. Все, что ты здесь пишешь, будет отображаться в моем экземпляре, и наоборот». «Спасибо», — искренне ответил Невилл и протянул руку. Пожав руку юноши, Геллерт перевел взгляд на Джинни. Идея в его голове появилась спонтанно, и, вероятно, ее стоило бы продумать лучше, но действовать нужно уже сейчас. «Джинни», — заговорил волшебник, надеясь, что сейчас не делает очередную ошибку. «Предполагаю, те, кто состояли в Ордене Феникса, все еще иногда собираются в норе». Уизли кивнула. «Свяжись через несколько дней с мамой и узнай, как обстоят дела. Не вздумай использовать сов, всю вашу корреспонденцию будут проверять. Можешь воспользоваться камином в гостиной, лучше делай это ночью, дабы избежать лишних свидетелей. То, что узнаешь, передай через Невилла. Помощь ордена может нам пригодиться». Пользоваться возможной помощью бывших прихлебал Дамблдора было неприятно, но Геллерт понимал, что выбирать ему не приходится. «Мне ей что-то передать?» – спросила Джинни. «Ты давно не приезжал к нам, и мама волнуется за тебя. Скажи, что с нами все в порядке, и я буду передавать новости, если таковые будут. Ты сильно изменился», – заметила девушка. В ее голосе скользнула скрытая тоска. «И отдалился от нас. Я хочу, чтобы ты знал, что всегда останешься желанным гостем в нашем доме. Спасибо, мне приятно это слышать», — почти искренне произнес Гриндевальд. Он не мог точно определить, что именно чувствовал. Ему было непривычно, что где-то есть место, где его ждут, и куда он сможет прийти. Маг пытался найти какой-то подвох в словах Джинни, дабы удовлетворить свою вновь взыгравшую паранойю, но такового не находился. «Нам пора идти», — сказал Лонгботтом, прерывая мысленные изыскания Геллерта. «Чем меньше людей будет толпиться в коридоре, тем меньше вероятность быть пойманными». Он обвел взглядом друзей, молясь магии, что ему еще доведется увидеть всех их живыми. «До встречи! Берегите себя! До встречи!» — эхом повторил Геллерт, взглядом провожая спины Невилла и Джинни. Когда дверь за гриффиндорцами закрылась, юноша повернулся к собравшимся и вновь заговорил: «У нас осталось 2 часа на то, чтобы убраться отсюда. Что мы будем делать дальше?» Гриндевальд не был удивлен, что порывавшимся задавать вопросы оказался Колин. «Сейчас, через тайный ход, мы выйдем на холм между запретным лесом и Хаксмидом. Оттуда трансгрессируем», — сообщил маг. Кроме него магическим перемещением нормально овладели только Гермиона и Драко, но, так как только он знал нужное место, то переносить всех придется именно Геллерту. «Там разобьем временный лагерь, где мы будем жить», — поинтересовался Захария. «Я предполагал такой исход и заранее раздобыл все необходимое на первое время, в том числе и палатку с чарами расширения пространства», — ответил Гриндевальд. «Палатка не была рассчитана на такое количество человек, но это, все же, лучше, чем ничего. Почему мы не можем пойти в Блэк Хаус?» — на этот раз подал голос Рон. «Это будет первое место, куда нагрянут пожиратели. Вряд ли они смогут взломать защитные чары, но там мы будем в положении осажденной крепости. Если мы сейчас туда придем, то, возможно, не сможем выйти. К тому же, чары дома могут пропустить Беллатрису Лестриндж, ибо по крови она принадлежит к роду Блэк. Возможно, мы сможем перебраться туда, когда пожиратели немного успокоятся, но не думаю, что это случится в ближайшее время». Геллерт взмахом палочки вызвал Тимпус. Циферблат показывал 2:30. «Дальше откладывать выход нельзя. Каждая минута на вес золота». Маг перекинул через плечо оставленную на парте сумку, в которую за прошедший час он успел сложить все свои вещи, дабы не оставить никаких следов в гриффиндорской спальне. «Нам пора выходить». Трансгрессионная воронка выбросила Геллерта и оставшихся студентов на опушке леса. Маг разделил студентов на 2 группы и с каждой переместился по отдельности. Гриндевальд зашагал в чащу леса, желая отойти подальше от точки трансгрессии. Пройдя почти 2 мили под недовольные вздохи других беглецов, Гриндевальд остановился, дойдя до небольшого луга. «Остановимся здесь», — констатировал юноша и принялся устанавливать всевозможные защитные чары, от сигнальных и заглушающих, до любых, на которые хватит фантазии. Убедившись, что защитные чары закончены, Геллерт опустил сумку на землю и принялся искать палатку, подсвечивая себе люмосом. Найдя артефакт, он вместе с Гермионой установил палатку. Волшебник еще раз огляделся, убеждаясь, что все приготовления завершены, и поднял полог палатки, жестом призывая всех зайти. «Тут 3 комнаты и гостиная», — сообщил Гриндевальд, взмахом руки указав на комнаты, двери которых скрывались в небольшом коридоре. Еще раз окинув взглядом соратников, он мысленно прикинул, кого с кем расселить. Нужно было распределить их так, чтобы они в первый же день все не перегрызлись. «Гермиона, Луна, ваша комната слева», — юноша машинально указал на нужную дверь. «Колин, Энтони и Захария, вы будете жить в комнате справа. Рон, Дин, Симус, вы останетесь в гостиной». Из толпы в разнобой ответили что-то согласное. Геллерт мысленно кивнул. Его расчеты относительно того, кто с кем согласится жить, оказались верными. Ему и Драко осталась 3-я комната в конце коридора. «Пока что у меня все. Вы можете расходиться по комнатам и начинать обживаться. Всем советую, по возможности, поспать хотя бы немного». Маги, разбившись на ранее озвученные группы, разошлись по комнатам. Гриндевальд толкнул дверь их с драконового жилища. Комната была маленькой, Единственным источником света было небольшое окошко под потолком. Из мебели были только матрасы, несколько подушек и одеял, единственное, что Макс мог себе позволить. Впрочем, в чем-то большем едва ли был смысл. Даже матрас едва помещался в этой комнатушке, отличавшейся от чулана только более высоким потолком. Волшебник чувствовал себя до нельзя уставшим, и у него не было сил даже разложить свои вещи, и он предпочел отложить это на потом. Геллерт стянул пальто и небрежно бросил его на сумку. Он бросил короткий взгляд на Драка. Слизеринец тоже пренебрег попытками немного обжить комнату и почти сразу улегся на свою половину матраса. Ровное дыхание говорило о том, что вымотанный полный тревог ночью Малфой сразу же уснул. Гриндевальд последовал его примеру, но сон никак не шел. Юноша закрыл глаза и постарался отогнать прочь все мысли, надеясь, что это поможет поскорее провалиться в царство Морфея. Геллерт в очередной раз перевернулся на матрасе. Он маялся почти час, но сон никак не шел и, полежав еще несколько минут, он поднялся. Стараясь не шуметь, дабы не разбудить Драка, он подошел к своей сумке. Открыв замок и произнеся слово «пароль», он достал казанок, прихваченный с хогвартской кухни чая и сигареты. Приоткрыв дверь и выскользнув в коридор, маг крадущейся походкой направился к выходу. Рон, Дин и Симус явно давно спали, и ночную тишину нарушало только их тихое сопение. Юноша вышел из палатки и воровато огляделся. Как он и ожидал, в лесу, насколько хватало глаз, не было ни одной живой души. Только сверчки раз за разом заводили свою трель, прячась где-то в зарослях травы и кустарника. Отойдя на несколько ярдов от палатки, Гриндевальд сорвал несколько веток с кустов. Собрав опавшую хвою для разжига, он направился назад и аккуратно положив все собранное на землю, стараясь не создавать лишнего шума. Стряхнув пыль и кусочки коры с одежды, он вновь зашел в чащу и, найдя еще несколько веток покрепче, обвел взглядом землю. Взгляд Геллерта упал на бревно, вероятно оставшееся от некогда рухнувшего дерева. Взмахом палочки он поднял полено и вновь побрел назад к поляне. Положив бревно в качестве лавки, Геллерт легким пассом палочки убрал опавшую хвою и разложил камни кругом. Выложив собранные хворосты и соорудив небольшой костер, он вбил в землю еще две ветки, которые на концах разделялись, подобно рогатке. Убедившись, что костер получился пусть и неумелым, но устойчивым, маг повесил котелок на еще одну ветку. На кончике пальца возник огонек, и маг поднес его к хвое. Как только хворост начал тлеть, Гриндевальд отдернул руку и взмахом палочки залил в котел воду. Сев на бревно и достав сигарету, он закурил, глядя на разгорающееся пламя, медленно лизавшее металл котла. Спустя несколько минут волшебник вздрогнул и обернулся, услышав шаги со стороны палатки. В свете костра он смог разглядеть показавшуюся из палатки фигуру Драка. «Мне тоже не спится», — констатировал он, садясь рядом с Геллертом. Пустой взор юноши был устремлен на костер. В свете костра Гриндевальд мог его разглядеть лучше, чем в выручай комнате. Драка выглядел более уставшим, чем ему показалось изначально. Под глазами залегли синяки, которые были еще более заметны в тенях, отбрасываемых костром. Между бровями залегла, пока что, едва заметная складка, старевшая мага на несколько лет. В свои неполных 17 он выглядел невероятно уставшим от жизни. «Можно одну?» — он кивнул на сигарету. Геллерт усмехнулся уголками губ и поднял взгляд на слизеринца. Он был уверен, что тот ни разу в жизни не брал в руки сигарету, не пристало особам из высшего общества заниматься подобным. «Ты же не куришь», — озвучил свое предположение Гриндевальд. Малфой стушевался, и маг попытался спрятать рвущуюся наружу улыбу. Этот контраст забавил его. С одной стороны правильный ребенок чистокровного рода, а с другой беглый студент и пожиратель смерти, который прятался в лесу и теперь просил у него сигареты. «Если хочешь, можешь взять у меня одну тягу и потом уже решишь». Драко кивнул, потянулся к руке Геллерта и осторожно взял пальцами фильтр. Сделав короткую затяжку, он тут же зашелся кашлем и вернул недокуренную сигарету юноше. Тот лишь тихо фыркнул, ибо именно такого исхода он и ожидал. Услышав тихий звук бурления воды, Гриффиндорец поднялся и, трансфигурировав из валяющихся рядом листьев чашки, залил в них кипяток. Выудив из принесенной коробки два пакетика травяного чая, Гриндевальд опустил их в чашки и, подбросив еще поленьев в костер, вернулся на свое место. Он всучил одну из чашек Драка и вновь устремил взгляд на костер. Спустя несколько минут маг устало опустил голову на плечо Малфоя, прикрыв глаза. Драка заерзал и, обернувшись, взял с края импровизированной лавки плед, которым укрыл их обоих. Машинально отметив, что плед принесен из палатки, Геллерт поправил край покрывала, взмахом палочки установив сигнальные чары, дабы узнать, если кто-то проснется. Гриндевальд вернул себе свой истинный облик. Драко сделал глоток из чашки и поставил ее на землю. «Хель», — едва слышно произнес он, — «что будет дальше?» Слизеринец хотел произнести что-то еще, но прикусил язык. Вопрос ему самому показался невероятно детским и глупым. Но ему хотелось услышать что-то успокаивающее, чтобы хотя бы кто-то знал, что их ждет. Увы, Геллерт не мог развеять пугающую неизвестность ни для Драко, ни для самого себя. Пусть и желал этого. «Я не знаю», — еще тише ответил маг, сжимая чашку бледными пальцами. «Не знаю». Уничтожив окурок, он потянулся за следующей сигаретой, но Драко перехватил его руку и мягко отвел в сторону. «Хватит себя, а заодно и меня, травить», — воскликнул он. Гриндевальд хотел съязвить, что всего несколько минут назад слизеринец собирался травиться вместе с ним, но предпочел промолчать. У Малфоя и без его ехидных замечаний на душе погано. Геллерт вновь почувствовал себя до нельзя опустошенным. Он все это время боролся с этим чувством, но оно, словно цунами, накрывало его с головой. Хотелось выйти от собственного бессилия, как и тогда, когда он был заперт в камере. Маг больше всего ненавидел бессилие, с которым некогда пришлось свыкнуться. В голове промелькнула мысль, что ему уже ничего не хочется. Ни таких банальных вещей, как допить уже остывающий чай, не взять следующую сигарету. Даже победа над Вальдемортом не казалась столь же желанной, какой ему представлялось ранее. Все это он делал как по накатанной, просто по привычке или потому, что так надо. Теперь казалось, что даже искал крестражи, учил других студентов и сбегал вместе с ними он просто потому, что надо, ведь других вариантов не было, никак иначе он поступить не мог. «Я вновь сам, своими руками», загнал себя в безвыходное положение. Юноша в который раз отметил, что за последние месяцы слишком привык к сравнительно спокойной жизни, которая, как тогда казалось, продлится долго, несколько месяцев казались внушительным сроком. Сейчас же, несмотря на то, что прошло всего несколько часов, все это казалось бесконечно далеким и невозвратным. Геллерт зажмурил глаза, почувствовав пульсацию в висках. Он по привычке безымянным и указательным пальцами потер виски, но и это не помогло. Спустя минуту он немного отодвинулся, а после бесцеремонно лег на колени Драко. Тот не стал протестовать и просто поправил плед так, чтобы он вновь укрывал гриффиндорца. Гриндевальд потянулся к предплечью Малфоя и, сжав его, закатал манжет. Драко вздрогнул, и юноша почувствовал, как мышцы под пальцами напряглись. Геллерт внимательно рассматривал метку, чернеющую на бледной коже. «Нужно будет убрать эту дрянь», — резюмировал он, не решившись коснуться рукой татуировки. «Нужно», — эхом повторил Драко, как только юноша отпустил руку, вернул манжет на свое законное место. «Никогда не думал, что все так обернется, и что мне придется прятаться по лесам». «Я тоже», — ответил Геллерт. Этот короткий разговор отвлек мага от самокопания и, внезапно для самого себя, он почувствовал, пусть и весьма шаткое, но умиротворение. Даже страх перед будущим отступил на второй план, теперь остался только треск дров в костре и тепло пледа. Для Геллерта это стало словно якорем в реальности, не позволяющим снова погрузиться в самые неприятные чертоги собственного разума. Гриндевальд почувствовал, как наконец-то пришла долгожданная сонливость. Веки налились свинцом, и он нехотя поднялся. «Спасибо», — произнес маг. Пусть вслух он этого и не скажет, но юноша был действительно благодарен Драко за то, что сейчас он не остался один. «Пойдем в палатку, скоро светает и нам, все же, необходимо поспать». Глава 26. Открыв глаза, Геллерт сел и огляделся. Отдохнувшим он себя не чувствовал, но и спать больше не хотелось. Темпус показал, что время уже перевалило за полдень. Маг перевел взгляд на Драко, погрузившегося в чтение какой-то книги. «Все остальные уже проснулись», — спросонья голос был хриплым. Малфой помотал головой и отложил книгу, выжидающе глядя на него. «Нужно сходить за газетой», — вспомнил Гриндевальд. «Наверняка, новостью о перевороте уже пестрят все заголовки. Да и с нововведениями Вальдемарт вряд ли стал затягивать. Это рискованно», — заметил Драко, в его глазах мелькнула тревога. «Действительно», — съязвил Геллерт, поднимаясь со своего места и чарами поправляя одежду. Убедившись, что он привел себя в божеский вид, Юноша продолжил, и на этот раз его тон приобрел серьезность. «Драка, мы не в поход с палаткой на две ночи собрались. Сам факт нашего нахождения здесь – это уже риск. Но если мы будем безвылазно сидеть в палатке, то этот риск будет напрасным». Поняв, что ждать от Малфоя ответа не стоит, Гриндевальд накинул пальто и начал проверять зелья и артефакты в карманах. Он успел запастись зельями первой необходимости, пусть их и немного, но это лучше, чем ничего, и, на всякий случай, таскал их с собой. «Я пойду под своей настоящей внешностью, и быть пойманным мне не грозит. Предупреди остальных о том, что я вернусь через 2 часа с новостями», — приказал Гриффиндорец, положив ладонь на дверную ручку. «И напомни, что несовершеннолетним использовать палочку не стоит, если не хотят, чтобы авроры заглянули на огонек. Если что-то случится, пришли патронус», — попросил Драко. «Хорошо», — ответил Геллерт, закрывая дверь за своей спиной. Выйдя из палатки, маг зашагал прочь. Нужно было отойти хотя бы на милю-другую и несколько раз трансгрессировать в случайные места, чтобы, если он все же попадется, то погоня не смогла отследить точные координаты аппараций. Пройдя почти 2 мили и несколько раз трансгрессировав по Лондону и его окрестностям, Гриндевальд переместился в лютный переулок. Трансгрессировать сразу на косой было невозможно, ибо там министерство озаботилось антиаппарационным куполом. Для лютного же никто на подобную роскошь не раскошелился. Косая аллея была почти пуста. Прохожие теперь стали редкими гостями ранее оживленной улицы. Геллерт покосился на переулки, в которых то и дело мелькали красные и черные мантии. Юноша бросил взгляд на лавку Элливандера. Возле двери, облокотившись на витрину, стояло 2 фигуры. Первый мужчина был облачен в алую мантию и неловко топтался на одном месте, явно чувствуя дискомфорт в компании своего спутника. Лицо второго мага, в черном балахоне, было скрыто за серебристой маской, но волшебник, все равно, всем своим существом чувствовал его цепкий взгляд на своей спине. Гриндевальд едва удержался от того, чтобы ускорить шаг. Хотелось как можно скорее убраться отсюда, но нельзя было ничем выдать свое волнение. Гриффиндорец понимал, что на него почему-то уже обратили внимание, а значит, нельзя ни одним своим действием давать почву для новых подозрений. Пройдя несколько лавок, волшебник заметил в одном из магазинчиков свежий выпуск ежедневного пророка, сложенные стопкой в витрины. Положив 2 кната на стойку и взяв газету, Геллерт вновь зашагал в сторону лютного. Юноша краем глаза заметил мелькнувшую рядом тень. Маг поправил рукав, тем самым проверяя наличие палочки в ножнах. Гриндевальд бросил взгляд на витрину. В отражении он заметил, что, соблюдая дистанцию в несколько ярдов, за ним следовали 2 мужчины, ранее замеченных у лавки Элливандера. Геллерт свернул в лютный, раздумывая, что делать с хвостом. Трансгрессировать нельзя, ибо точку аппараций могут отследить. Да, это займет время, и он успеет предупредить других беглецов и свернуть лагерь. Но, даже если они успеют уйти, то пожиратели будут уделять им более пристальное внимание, и это создаст дополнительные трудности. В раздумьях Гриндевальд свернул в несколько переулков, попытавшись скрыться от преследователей, или хотя бы завести их на безлюдные улицы, где, если кто-то и увидит дуэль, то не будет вмешиваться. «Молодой человек», — раздался голос за спиной, заставив юношу остановиться. К Геллерту подошел мужчина в алой мантии. Тот факт, что к нему первым подошел Аврор, а не пожиратель, дал слабую надежду, что страж правопорядка все же будет держать себя в некоторых рамках. «День добрый», — Гриффиндорец развернулся на пятках и уставился на подошедших. В руках обоих были палочки, что не предвещало ничего хорошего. «Что вы здесь делаете?» «Иду домой», — ответил Гриндевальд, вспомнив, что здесь уже начинаются жилые кварталы лютного. «Мой дом в 2 кварталах отсюда. Могу я увидеть ваши документы?» — поинтересовался мужчина, протягивая руку под молчаливое согласие своего спутника. «Какие?» — Геллерт напрягся, пусть внешне это никак не выдавал. «Документы, подтверждающие ваше право на владение магией», — в разговор вступил пожиратель, до этого немой тенью притаившийся за спиной Аврора. «Указ вступил в силу сегодня утром». В голове Гриндевальда промелькнула мысль, что в своих предположениях о том, что Волдемарт не станет тянуть с нововведениями, он не ошибся. «Документ, подтверждающий право на владение магией», — мысленно повторил маг. Вывод напрашивался сам собой. Именно с помощью этого темный лорд решил преследовать маглорожденных. У чистокровных и полукровок проблем с подобными документами не возникнет, Подтверждением права на владение магией станет их родословная. А вот маглорожденные подобным похвастаться не могут. Геллерт не мог не отметить, насколько тонко была подобрана формулировка, если не подвергать слова более глубокому анализу и ни на йоту не разбираться в законах магии, то даже резать глаз подобная формулировка не будет. Ведь согласно официальной риторике это никакие не притеснения и репрессии. Общественности это, вероятно, представит как простую формальность под эгидой «если вы ничего не нарушили, то и бояться вам нечего». Те, кого это коснется, не смогут ничего сказать, а прочие не станут в этом разбираться. Если у вас нет документов, то просим пройти с нами. Гриндевальд был уверен, что под серебристой маской была скрыта улыбка. Геллерт замер, выжидая. Нужно было выцепить момент, когда Аврор, поняв, что добровольно юноша не пойдет, попытается его схватить за руку. В этот момент маг вряд ли успеет ударить заклинанием. Один шанс, как Геллерт и ожидал. Рука мужчины вскоре потянулась к его запястью. Кулак мага взметнулся вверх и в следующее мгновение ударил в переносицу Аврора. Еще один удар пришелся в солнечное сплетение, и Аврор рухнул на грязную мостовую. На ладони появилось несколько багровых капель. Пожиратель растерянно замер, и Гриндевальд выхватил палочку, бросая в фигуру в балахоне оглушающее заклятие. Маг сумел отразить его и попятился назад. Он поднял палочку, но Геллерт оказался быстрее, в ноги пожирателя уже летела инкарцера, и спустя несколько секунд он рухнул следом за своим спутником. «Работает, как и всегда», — сказал сам себе юноша. «Волшебники слишком привыкли полагаться на магию и редко сталкиваются с физической силой в дуэлях. Многие маги привыкли считать, что использовать грубую силу, подобно маглам, это ниже их достоинства. И такой элемент неожиданности срабатывал почти всегда, выигрывая для Геллерта несколько секунд, решающих исход дуэли. Связав и Аврора, Гриндевальд приблизился к пожирателю. Тот был в отключке, после удара головой о мостовую. Приложив пальцы к сонной артерии, маг убедился, что пульс есть, все же труп ему не нужен. Встряхнув Аврора, маг заставил того поднять глаза. Геллерт впился взглядом в поверженного противника и приставил палочку к его виску, проникая в сознание. Юноша не собирался полностью стирать воспоминания. Это слишком подозрительно, ведь нападавшие явно заинтересуются, как оказались в лютном переулке и, ничего не вспомнив, обратятся к менталисту. Если тот окажется достаточно сильным, то сможет восстановить воспоминания, пусть и не полностью. Геллерт решил просто стереть свое лицо из памяти магов, не полностью, оставив общие черты. Они будут помнить, что кто-то напал на них при попытке ареста, но никаких определенных черт нападавшего вспомнить стражи правопорядка не смогут. В их памяти на месте лица будет только размытое пятно, явно мало для того, чтобы составить фоторобот. Проделав те же манипуляции с пожирателем смерти и удалив воспоминания о работе с памятью, Гриндевальд вновь оглушил их. Оба они, вероятно, спишут отключку на удар головой. Геллерт прошел еще несколько кварталов и, спустя несколько трансгрессий, вернулся в точку, где начались его прыжки сквозь магическое пространство. Вернув себе внешность Поттера, маг направился в наскоро разбитый прошлой ночью лагерь. Как-то дополнительно обустраивать лагерь не было смысла, ибо спустя несколько дней, при лучших обстоятельствах, неделю, им предстояло сворачиваться и располагаться в новом месте. Подняв полог палатки, маг наткнулся несколько пар вопрошающих глаз. В гостиной отсутствовали только Драка и Захария. Рон и Дин возились на импровизированной кухне, состоящей из стола, портативной газовой конфорки и нехитрого набора посуды, выставленной на все той же столешнице. Геллерт вспомнил, что вчера запамятовал о том, что предстоит еще распределить обязанности между всеми жителями лагеря. Впрочем, эту тему можно поднять вечером, ныне есть более насущные проблемы. «Гермиона, позови Захарию и Драка», — попросил Геллерт, заклинанием призывая первый попавшийся табурет. «Драка недавно уснул», — сообщила Гринджер. При упоминании слизеринца в ее голосе все еще иногда слышалась тщательно скрываемая неприязнь, но маг решил, что сейчас явно не время разбираться с этим. «Разбудить? Нет». «Немного поразмыслив», — ответил Гриндевальд. «Я сам потом ему все перескажу, что пишут», — поинтересовался Энтони, садясь на подлокотник дивана. Геллерт молча развернул газету и продемонстрировал фото Волдеморта рядом с несколькими пожирателями на первой полосе. Не было даже нужды читать заголовок. Фотография темного лорда, улыбающегося во все 32 под вспышками камер, говорила само за себя. Сегодня утром в силу вступил закон о том, что каждый маг должен иметь документ, подтверждающий право на владение магией», — сообщил Гриндевальд, решив не вдаваться в детали того, откуда он получил эту информацию. Поняв, что объяснение о том, что значит это нововведение, не требуется, он продолжил. Также был анонсирован проект ферм маглорожденных, проще говоря, трудовых лагерей, куда будут отправлять маглорожденных и часть полукровок. На шум их голосов вышел Драко. Юноша выглядел помятым и заспанным, но явно слышал часть их разговора. «Да что этот вол?» — принялся возмущаться Захария. Договорить пуффендуец не успел договорить. Драко вмиг оказался перед ним и закрыл рот Смита рукой. От лица Малфоя отхлынули все краски, и он медленно убрал ладонь от лица мага. «Не вздумай!» — неожиданно тихим голосом сказал слизеринец. Геллерд заметил, что руки Драко слегка подрагивали. «Не вздумай называть темного лорда этой кличкой. На этом имени заклятие табу, и как только ты его произнесешь, он придет на твой зов. Называйте его Риддлом». Стараясь не выдать легкий мандраж, предложил Гриндевальд. Все же перспектива быть пойманными из-за такого пустяка не могла не взволновать. Это его настоящая фамилия. Называть лордом — слишком много чести. В его голосе появились презрительные нотки. Решив, что вопрос улажен, Геллерд вновь перевел взгляд на газету. Перевернув страницу, он заметил фотографии. Большая часть взята явно из архива Хогвартса, и в неподвижных лицах, глядящих с желтоватых страниц, он узнал всех присутствующих. «Нас объявили в розыск», — резюмировал он, вновь демонстрируя страницу ежедневного пророка. «Даже награду за наши головы объявили. И в какую сумму, вол?» Реддл оценивает наши души. Колин, не изменяя себе, остался таким же бодрым и пытался сохранять извечную жизнерадостность, порой раздражающую магов до зубного скрежета. У Гриндевальда появилось чувство дежавю, и слова Криви он едва ли услышал. Его уже объявляли в розыск, и для него это ничем хорошим не закончилось. Маг бросил газету на стол, обвел взглядом комнату и покачал головой. Нет, этот шанс он не упустит. Повинуясь взмаху палочки, полог тишины окутал комнату. Геллерд спрятал палочку в ножны в рукаве и опустился на матрас напротив Драко. «О чем ты хотел поговорить?» — спросил Малфой. «Прошла уже неделя, первый шок у всех прошел», — начал маг, спрятав палочку. «Думаю, пришло время представить Хиля». Эта мысль давно появилась в голове Гриндевальда. Проще было разделить личности Поттера и Хильгерта сейчас. Во-первых, позже это будет сделать проблематичнее. Во-вторых, статус героя войны определенно даст ему плюсы и откроет многие двери. Но, увы, без помощи Драко этот план реализовать невозможно, и Геллерд надеялся, что Малфой не станет противиться. Впрочем, в крайнем случае, небольшое ментальное внушение решит проблему. У Драко, конечно, были некоторые навыки в окклюменции, но до Гриндевальда ему еще далеко. «И какова моя роль в этом?» — поинтересовался Малфой. «Тебе предстоит сыграть его», — сообщил юноша, наблюдая появившееся удивление на лице Драко. «С этим не должно возникнуть сложностей. С Хилем знакома только Гермиона, и нетипичное поведение спишет на непривычную обстановку. Я планирую представить его как доверенное лицо Дамблдора». Малфой невольно скривился при упоминании покойного директора и метнул недовольный взгляд в собеседника. «Не нужно на меня так смотреть, тогда остальные будут заведомо доверять ему». Слизеринец кивнул, ибо спорить с этим было бы глупо. Куда проще представить Хильгерта как соратника Дамблдора и уже самим этим фактом заработать несколько очков доверия. К человеку со стороны все будут привыкать намного дольше. «Как ты объяснишь мое отсутствие, и то, что мы втроем нигде не будет появляться? Ты якобы отправишься на разведку, проверить, где находится и, примерно, как устроены лагеря для маглорожденных. Гарри потом отправится на поиски крестражей и передаст свои полномочия Хильгерту. Это может занять до нескольких месяцев, и у меня будет время придумать что-то более надежное. Думаешь, никто не попытается навязаться в компанию к Поттеру?» Драко вопросительно выгнул бровь. «Это я беру на себя», — отмахнулся Геллерд. «Сегодня объявим о твоем временном уходе и о том, что завтра я приведу нового человека. Через час ужин», — подытожил Малфой, поднимаясь со своего места. «Потом все лягут спать, и я уверен, они не скажут тебе спасибо, если ты их разбудишь среди ночи, дабы сообщить эту чудесную новость». Примечание к части. Дорогие читатели, пожалуйста, не забываем писать отзывы. Глава 27. Это крестраж. Геллерд поставил чашу на пол. Маг машинально оглянулся на дверь и обновил защитные заклинания. Несмотря на то, что он и Драко навешали всевозможные чары, юноша все же опасался, что кто-то может услышать их разговор. Всем остальным Гриндевальд сказал, что ему нужно обговорить несколько вопросов с Малфоем, но опасения не оставляли Гриффиндорца. «В теории, через него я смогу проникнуть в сознание Волдеморта», — продолжил Геллерт. «О том, что он и без Кристража, при желании, может наведываться в разум Волдеморта, Драко уже знал, но лишних вопросов не задавал. Я уже пробовал несколько вариантов, но они не сработали. Для этого ты просил меня принести тебе книги», — догадался Драко. Его брови недовольно свелись к переносице. Слизеринца до зубного скрежета раздражала скрытность Гриндевальда. «И что ты сейчас хочешь попробовать? Легилименцию», — задумчиво произнес Геллерт. Эта идея пришла ему в голову недавно, ибо артефакт — это не человек и собственного сознания не имеет, следовательно, ментальные чары не должны на него действовать. Но, возможно, столь незамысловатая идея сработает, ведь кристражи мало изучены и не являются артефактами в привычном смысле этого слова. «Тебе нужно будет следить, чтобы все прошло гладко», — сообщил Гриффиндорец, направляя палочку на чашу. «Если я не закончу через полчаса, твоя задача — привести меня в чувство». Не услышав вопросов или протестов со стороны Драко, он мысленно произнес заклинание. Перед глазами воцарилась уже знакомая темнота. Геллерт мысленно сосредоточился на образе ферм. Сперва начали появляться смутные образы какого-то помещения, спустя несколько секунд вырисовалась четкая картинка. Зал с длинным столом, вдоль которого сидело лишь несколько человек. Во главе стола сидел темный лорд, перед ним были разложены какие-то чертежи и карты. Юноша приблизился и начал рассматривать пергаменты, пытаясь запомнить их до мельчайших деталей. Но вскоре изображение вновь поплыло, и перед глазами появился пустырь, огражденный высоким забором. Темный лорд осматривал все с довольной улыбкой, словно ребенок, получивший заветную игрушку. Рабочие ходили из стороны в сторону, размахивая палочками и возводя первые каркасы для будущих, наскоро построенных, деревянных бараков. Впереди виднелось уже почти законченное бетонное здание, наверняка предназначавшееся для комендатуры лагеря. Волдеморт что-то спрашивал у стоящего рядом пожирателя, видимо, пытаясь оценить фронт предстоящих работ. Маг заискивающе смотрел на своего патрона и что-то бормотал в ответ. Если темного лорда это и раздражало, то он не обращал на это внимания, слишком велика была радость от получения очередной маленькой победы, и негоже было омрачать эту радость из-за очередного раболепствующего. Геллерт еще раз осмотрел будущую ферму. По его примерным расчетам, проект запустит через несколько недель. Поняв, что больше ничего интересного он не обнаружит, а оставаться дальше чревато обнаружением, маг вновь сосредоточился на реальности. Убрав палочку и спрятав чашу, Гриндевальд выудил из сумки несколько заранее припасенных карт и отметил на них нужные точки. Следующими в ход пошли пергамент и карандаш. «На карте отмечены места, где находятся лагеря», — ответил на немой вопрос Драко Геллерт, заканчивая чертеж. «А это схема самой фермы. Все это завтра якобы перешлешь мне». Всучив Малфою бумаги, Гриндевальд поднялся и начал снимать защитные чары. Из-за двери раздался голос Дина, зовущий на ужин. Юноша невольно вздрогнул, вспомнив, что сегодня на кухне дежурили Энтони и Дин, ни один из магов не являлся кулинаром. Опустив дверную ручку вниз, он прошел в гостиную, едва не столкнувшись в коридоре с Луной и Гермионой. За отсутствием обеденного стола все садились, где придется, те, кто не успел занять диван, садились на табуретки, а остальные садились и вовсе на пол. Геллерту удалось занять табурет, и он сел поближе к выходу, дабы видеть всю гостиную. Юноша вяло поковырял ложкой получившийся у дежурных суп, аппетита определенно не было. Когда все расселись, он заговорил: «У меня есть несколько объявлений». Все затихли и уставились на Гриндевальда. «У меня есть некоторые соображения относительно того, что делать дальше. В связи с этим, мне необходима информация о фермах. Завтра Драко отправится на разведку, и сведения, которые он добудет, помогут мне решить, насколько этот план реализуем». «Почему мы не можем услышать план сейчас?» — с долей возмущения спросил Рон. «Чтобы появился план, нужна информация. Сейчас у меня есть только идеи и небольшие наработки», — терпеливо ответил волшебник, напомнив себе, что еще не раз услышит столь же умные вопросы. «Также, завтра я приведу нового человека», — продолжил Геллерт. «Гермиона, ты с ним уже знакома». На лице девушки отразилось удивление. «Это Хильгерт». «Хильгерт?» — с недоверием переспросила она. Гриндевальд порадовался, что в свое время на вопрос Гринджера о том, на кого он работает, Он ответил весьма расплывчато, не назвав конкретную сторону, он оставил себе пространство для маневра, а упоминание крестражи, в свою очередь, отчасти подтвердит его слова. Да, он кивнул, будто бы еще раз подтверждая свои слова. Он работал на Дамблдора и по его приказу занимался поиском крестражи. Директор познакомил меня с Хилем за несколько недель до своей смерти и сказал обращаться к нему, в случае крайней необходимости. Пока мы были в Хогвартсе, я не мог вам рассказать из-за приказа директора. На лицах присутствующих отражалось смятение и тревога. Геллерт ожидал несколько более бурной реакции. Он не мог не отметить, насколько все они повзрослели за столь короткий срок. Стали собраннее, серьезнее и осторожнее. Раньше бы эта новость вызвала удивление и, возможно, даже возмущение. Но сейчас имели место быть только разумные опасения. «Ты уверен, что действительно стоит его приводить?» – спросил Захария. Ему доверял Дамблдор. «И я верю ему, как самому себе», – уверенно ответил Геллерт, внутренне улыбнувшись. «Уж кому, а Хильгерту он определенно мог доверять. Знаешь», – мрачно промолвил Смит, – «сейчас вряд ли можно верить даже себе». Галлион, покоящийся в кармане, подал сигнал. Геллерт вмиг подскочил и засобирался. Казалось, несколько часов, проведенных в ожидании, тянулись вечно. Еще утром он провел Драко, и они условились, что через несколько часов тот отправит сигнал, по которому Гриндевальд встретит его за полмили от границы защитных заклинаний. Покинув палатку и выйдя за границы лагеря, юноша завидел фигуру Драко, теряющуюся среди деревьев. Подойдя, Геллерт протянул слизеринцу флакон оборотного зелья. «Это улучшенная версия, работает около 3 часов», — пояснил Гриффиндорец. Малфой поморщился и оперся руками на колени. Превращение было не самым приятным процессом, и он молился, чтобы оно как можно быстрее закончилось. Спустя несколько минут Драко выпрямился, но все еще слегка пошатывался. Маг перевел взгляд на Геллерта, на которого теперь был похож как 2 капли воды, и у него вырвался нервный смешок. «Большую часть времени говорить буду я», — напомнил Гриндевальд. Ему было нужно, чтобы все прошло как по нотам, и оставалось надеяться, что слизеринец достаточно его изучил, чтобы правдоподобно сымитировать его поведение. «Идем». Волшебники направились к лагерю. Драко занервничал и спрятал ладони в карман, не желая показывать подрагивающие в мандраже руки. Геллерт отдернул полог палатки и сделал шаг в сторону, пропуская Малфоя. «Знакомьтесь, это Хильгерт», — юноша указал рукой на своего спутника. Малфой вошел с гордо поднятой головой и обвел взглядом всех присутствующих. Те, в свою очередь, пристально рассматривали гостя. Видимо, поняв, что тот не настроен враждебно, они представились. «И в связи с его приходом, у меня есть еще одна новость». Гриндевальд попытался оценить реакцию соратников. Те замерли в предвкушении, но даже в их позах прослеживалась некая настороженность. Последним заданием Дамблдора был поиск крестражи, и ранее его выполнял Хель. «Теперь же мой черед перенять эстафету». «Ты уходишь?» – воскликнул Рон, вскочив со своего места. «Да, временно мне нужно уйти», – ответил Геллерт, жестом призвав Уизли вернуться на место. «Хель передал мне всю информацию о крестражах. Я найду их куда быстрее, так как могу чувствовать, подлинны ли передо мной артефакты. Также, я могу ощутить их примерное местонахождение. У Хеля на поиски могут уйти годы, у меня – несколько месяцев. Почему мы не можем пойти все вместе?» – поинтересовался Колин, нервно дернув плечами. Озвученная рокировка явно не понравилась Гриффиндорцу. «На вас, как и на меня, будет возложена другая, не менее важная миссия». В разговор вступил Драко, тут же приковав к себе все взгляды. «Вчера я упомянул план», — начал Геллерт, тщательно подбирая слова. «Драко прислал мне информацию, подтверждающую, что моя идея вполне реализуема, и теперь я готов ее озвучить. Сегодня он отправился разведывать местонахождение и примерную схему лагерей, организованных Ридлом. На один блок будет приходиться, примерно, от 70 до 100 человек, и организовать побег оттуда будет вполне реально». На лицах присутствующих Гриндевальд заметил непонимание. Он надеялся, что его, пусть и неоднозначный, но все же план примут. «Все же работать с людьми, которые не поддерживают твои идеи, весьма проблематично. Остается надеяться на мое умение убеждать. 2 таких блока, это уже 200 человек. Даже если половина из них откажется последовать за нами, что вряд ли, то останется как минимум 1000 человек. Если их обучить, то этих сил хватит для одной, молниеносной атаки, которая уничтожит Ридла и его режим. Гермиона, до этого сверлящая мага нечитаемым взглядом, подняла руку, останавливая его. Девушка встала со своего места и заговорила: «Ты хочешь воспользоваться людьми, оказавшимися в безвыходном положении?» Возмутилась Грейнджер. «Они могут уйти, если захотят», — вкратчиво промолвил Геллерт. «Я не собираюсь никого насильно держать. Ты прекрасно знаешь, что их единственный выбор — это или смерть, или присоединиться к нам», — продолжала упорствовать ведьма. Она немного стушевалась, но то ли жажда справедливости, то ли гордость не позволяли отступиться. «Такой выбор стоит перед всеми нами», — холодно отрезал Гриндевальд. «И предо мной в том числе. Гермиона, у нас тоже нет выбора. Но после всего этого они получат свободу. Побег — это их первый шаг к этой свободе», — вмешался Драко, желая прекратить зарождающийся конфликт. «У тебя есть план лучше?» Гриффиндорка опустилась на свое место, сложив руки на груди и поджав губы. И Геллерт, и Малфой ожидали подобной реакции от кого-то из присутствующих. Все же с моральной точки зрения их план действительно выглядел неприглядно. Но никто не видел другого способа быстро найти нужное количество людей, которые согласятся участвовать в борьбе с Волдемортом. «Я продолжу», — вопрос прозвучал риторически, и, убедившись, что больше спорить никто не намерен, Гриндевальд вновь заговорил: «Но для воплощения этого плана мне нужно отправить одного или двух человек в качестве подсадных уток. Без людей внутри лагеря организовать побег невозможно». Маги взволнованно зашептались. Вероятно, они тоже понимали необходимость этого, но все равно опасались за своих друзей. Ведь подобная авантюра может стоить не только здоровья, но и жизни. «Я пойду». Гермиона вновь поднялась. «Мне не нравится твой план, но я согласна с тем, что этих людей нужно освободить». «Я тоже». Рядом с ней стал Колин. «Вы осознаете, на что хотите пойти и чем это грозит?» — уточнил Геллерт, желая донести, что простая бравада здесь ни к чему. «Это решение должно быть осознанным, ибо, если они хотя бы раз усомнятся и отступят, то это будет стоить жизни не только им, но, возможно, и другим узникам. Вы понимаете все риски?» «Да», — ответила Гермиона. «Если я могу что-то сделать для того, чтобы спасти этих людей, то я не собираюсь отсиживаться в стороне». Колин кивнул, соглашаясь с ее словами. «Хорошо», — подытожил Гриндевальд. «В дальнейшем планом и прочими организационными моментами займется Хель. На все приготовления у нас есть около месяца». «Ты уходишь сегодня?» — уточнил Дин. «Да, сейчас я иду собирать вещи. Хель проводит меня и, заодно, встретит Драко». Геллерт задумчиво провел пальцем по чернильной линии на карте. После очередного визита в сознание Волдемарта он несколькими штрихами дополнил карту и теперь раздумывал, как устроить грядущий побег. Одна за другой идеи отметались прочь, а следом за ними и пергаменты с набросками. Связь, в который раз мелькнула в голове юноши. Это, пожалуй, было первостепенной проблемой. «Хель, не отвлекаю?» На диван рядом плюхнулся Колин и заинтересованно уставился на карту. «О чем думаешь?» «О том, как связываться с вами», — постукивая пальцами по карте, промолвил Гриндевальд. «В голову пока приходит только Галлион. Его могут отнять при обыске», — озвучил очевидную проблему Криви. «Если обнаружат, что это артефакт, то весь план полетит к Мордреду. Я придумал это». На стол опустился тетрадный лист с карандашным эскизом. На простом, почти схематическом рисунке был нарисован стержень с резьбой, круглый на одном конце и заточенный, подобно копью, на другом. На резьбе два колесика, похожие на гайки, на которых высечены цифры. Заметив непонимание на лице Гриффиндорца, Колин пустился в объяснение. «Эта штука должна быть парной. Каждой букве присваивается номер». Он указал на цифры. «Его выставляют на гайках. Их нужно свести вместе, чтобы отправить номер. Он будет отображаться на втором артефакте. Для того, чтобы изменить человека, вводящего текст, нужно нажать на круглый край. За основу артефакта можно взять обычный винт и гайки». Колин запнулся, и его энтузиазм немного улетучился. «Но я не знаю, как сделать связывающие чары». Геллерт еще раз внимательно осмотрел эскиз. После объяснений Колина идея выглядела весьма неплохой. «Думаю, это может сработать». Он взял карандаш и начал делать примерные наброски нужных чар. «Я покажу тебе нужные чары, они несложные. Если будешь дальше учиться, сможешь стать артефактором». Колин просиял. Гриндевальд мысленно усмехнулся. Разумеется, он понимал, что всем приятно было чувствовать себя полезными. Никто не хочет сидеть в группе балластом. Но у Криви действительно были задатки артефактора и, имея нужную литературу и базовые навыки, их можно было развить. «Сможешь создать оболочку артефакта?» — Колин кивнул. Геллерт протянул ему набросок с собственными заметками и исправлениями. «Чары довольно простые. Задаешь две точки, присваиваешь их каждому артефакту и проводишь магическую нить связывающих чар. Чем больше магии вложишь в эту нить, тем лучше и тем на большем расстоянии будет работать артефакт». Еще около получаса ушло на более подробное объяснение принципа работы нужных чар. Гриндевальд выбрал те же чары, которыми сам зачаровывал Галлион и немного модифицировал их. Они были одними из самых простых и поддавались даже начинающим артефакторам. Можно будет замаскировать его под самодельный кулон, дабы не морочиться с передачей. От него будет не слишком сильно фонить и, вероятно, это спишут на индивидуальный магический фон. Да вряд ли кто-то будет отнимать и проверять кулон, который ломаного кнота не стоит, резюмировал маг. Фонить? Непонимающе переспросил Криви. У всего, что содержит магию, есть магический фон. В артефакте не слишком много магии, следовательно, фон будет едва различимым. Индивидуальный магический фон – это магия, которая есть в каждом волшебнике. Он уникальный, как отпечаток пальца. Благодаря этому можно отличить, магл перед тобой или маг. Также индивидуальный магический фон может сказать, насколько силен маг. Это довольно важный навык, иногда, жизненно важный. А этот отпечаток возможно где-то оставить? Спросил Колин. Да. Геллерт пасом руки поднял в воздух пергамент и заклинанием собрал его в оригами журавля. Сейчас на этом пергаменте остался мой магический отпечаток. Он остается на всем, чего касается твоя магия. Он может рассеиваться со временем. Существуют специальные заклинания, запутывающие отпечатки так, что их невозможно различить. Поняв, что ликбез по основам магии и чаротворчества окончен, Гриндевальд позвал Гермиону. Коротко объяснив суть артефакта, он вновь вернулся к обсуждению плана. Ваша задача — разведать обстановку и, в идеале, наладить контакт с заключенными в своем блоке. Если что-то идет не так, тут же передаете сигнал. Он ткнул в эскиз рукой. Я передаю вам портал и вы уходите. Что ты собираешься делать после организации побега? Спросила Гринджер. Спрятать группу из сотни человек в разы сложнее, чем из десяти. У меня была идея распределить их между нами, чтобы в группе был хотя бы один наш человек. Группы примерно по 10 человек. Соответственно, 10 лагерей, все на расстоянии плюс-минус 8 миль друг от друга. Мелкими группами, находясь на расстоянии друг от друга, будет легче прятаться. При худшем исходе, если кого-то поймают и они не смогут уйти, то останется еще 9. Нам нужна какая-то связь между лагерями, напомнила Гермиона. И этот артефакт не вариант, если сообщение нужно передать срочно, не в какое-то установленное время. Сов слишком просто отследить, как и патронусы, если их постоянно отправлять. Начал перечислять Геллерт, мысленно вычеркивая варианты. Дневники слишком ненадежны, ибо если кого-то действительно поймают и дневники найдут, то их смогут использовать для дезинформации. Так что, магические способы связи использовать не вариант. Можно использовать радиоприемники, предложил Колин. У нас нет нужных знаний, чтобы собрать хотя бы один, парировал Гриндевальд. О покупке приемников не было и речи, ибо денег едва хватало хотя бы на еду и каждый кнат был на счету. Дин раньше увлекался радиотехникой, вспомнила Гермиона. Возможно, его знаний хватит, чтобы собрать и настроить приемники, при наличии инструкции и нужных деталей. Думаю, это может сработать. У пожирателей не хватит фантазии пытаться отследить радиоволну, ответил Геллерт, пытаясь подсчитать стоимость деталей и время, которое уйдет на сборку хотя бы одного передатчика. В любом случае, других идей у нас нет. Примечание к части. Дорогие читатели, не забываем писать отзывы 3. Глава 28. Косой переулок встретил Геллерта привычным мраком и запущенностью. Было трудно поверить, что некогда это место процветало, что всего несколько месяцев назад здесь гуляли люди, яркие вывески цепляли взгляд, а уличные зазывалы прибегали к всевозможным ухищрениям, чтобы заманить клиентов. На улице всегда был праздник, просто отдушина для глаз. Мак вспомнил, как некогда, почти 100 лет назад, он любил заходить в небольшое тихое кафе, находящееся в 2 кварталах отсюда. Заведение пережило 2 мировые войны и всевозможные кризисы, но не правление Вальдемарта, о чем говорили заколоченные окна. Теперь же аллея была зеркалом настроений, царящих в душах магической общественности. Такая же серая и удручающая. Но, несмотря на царящую обстановку, Лавка Брика неизменно стояла на своем месте, правда ассортимент на витринах поредел. Впрочем, этому он был не удивлен. Старьевщик умел отвоевать свое место под солнцем, даже если все окружающие факторы будут всячески ему мешать. «Брик!» – окликнул торговца Геллерт. Старьевщик приоткрыл дверь кладовки и осторожно высунулся оттуда, с палочкой наперевес. Завидев юношу, он облегченно выдохнул. «А, это ты! Ты ждал других гостей?» – язвительно поинтересовался Гриндевальд. «Так негоже встречать их из кладовки, а то ты не знаешь!» – проворчал старик. «Чего тебе? Палочки нужны!» – бросил гриффиндорец и перевел взгляд на полку, где лежали палочки. Он был столь частым гостем в лавке, что мог точно сказать, где какие товары лежат. Например, заветные палочки лежали на втором стеллаже слева, на верхней полке. А заботиться этим стоило значительно раньше, ведь колдовать, не привлекая внимания Аврората, могли только сам Геллерт, Рон, Гермиона и Энтони. Но фейс-контроль на косом переулке ослаб только несколько дней назад и, не рискуя попасть в лапы пожирателей, маг смог выбраться на аллею только сейчас. Брик заковылял к полке и достал все имеющиеся у него палочки, коих оказался всего десяток. Юноша поочередно брал и проверял каждый артефакт на работоспособность. Отобрав 6 более-менее рабочих и визуально похожих на палочки друзей, Гриндевальд выложил на прилавок нужную сумму. «Что-то еще?» – поинтересовался Брик, когда Геллерт спрятал палочки. «Если есть пособие по созданию палочек, буду благодарен». «Без особой надежды на положительный итог», — ответил юноша. Маг прекрасно понимал, что на всех сбежавших нужно будет хотя бы по одной палочке. В противном случае толку от них будет столько же, сколько и от их уже существующего немногочисленного отряда. Но на покупку скольких артефактов никаких средств не хватит. Да и Брик вряд ли располагает таким количеством палочек. Старик усмехнулся, обнажив ряд щербатых зубов и молча заковылял в подсобку. Вернулся он с затертой, почти разваливающейся книгой наперевес. Вот, труд с хлопком опустился на стойку. Принесли пару месяцев назад, да покупать никто не хочет. Уже думал, в утиль пойдет. Что с ней не так? Вопросительно выгнув бровь, поинтересовался Гриндевальд. Такую книгу должны были с руками и ногами оторвать, но она почему-то пылится в подсобке старьевщика. Эту книгу с полвека назад написал Григорович. В Британии, как и почти во всей Европе, запрещена. Брик задумчиво затарабанил пальцами по обложке. Написано, как ты понимаешь, на русском, и из-за этого спросом здесь не пользуется. Мне подойдет, ответил маг, наслаждаясь удивлением на лице старьевщика. Все же, языковая среда Дурмстранга дала свои плоды. Студенты школы были преимущественно из Восточной Европы и общались между собой в основном на русском или немецком. Первый язык для Геллерта был родным. Второй же за 8 лет обучения он успел выучить до довольно неплохого разговорного уровня. «Этих знаний для прочтения книги мне вполне хватит. Ты все больше удивляешь меня», – протянул старик. 50 галлеонов». Заметив мелькнувшее на лице покупателя недовольство, он добавил. «Все же книга у меня в одном экземпляре. 40 и не более. Кроме меня у тебя ее никто не купит». «Черт с тобой», – Брик махнул рукой. 40, как старому знакомому. Отсчитав нужное количество монет, Гриндевальд забрал заветную книгу и распрощался со старьевщиком. Пройдя несколько кварталов по лютному переулку, юноша трансгрессировал на уже знакомую опушку. Маг отметил, что место для трансгрессии определенно пора менять, ибо трава уже выглядела примятой и можно было понять, что место проходное. Зайдя в палатку, Геллерт подозвал Гермиону и Колина. «Я переведу вам книгу. Ваша задача потом создать палочки по описанным здесь инструкциям». Маг протянул Гринджер книгу. Он счел, что их способностей вполне должно хватить для того, чтобы создать палочки. По сути своей это несложные артефакты, если знать, как их делать. «Я почти закончил с шестеренками», — сообщил Колин, продемонстрировав названный артефакт. Тот выглядел почти в точности как на рисунке и, прикрепив на какую-то цепочку, пронести его не составляло труда. А магический фон соответствовал индивидуальному фону кривии, следовательно, подозрений не вызовет. Прекрасно. Геллерт, повертев в руках шестеренки, вернул их Гриффиндорцу. Дин, передатчики закончены? Почти. Маг оторвался от работы и подошел к Гриндевальду. Осталось еще 2, но на них деталей не хватает. Много докупить нужно? Поинтересовался Геллерт, понимая, что на сегодня траты не закончились. Фунтов на 50. Маг передал Томасу нужную сумму и 2 флакона. В первом были волосы случайного могла, взятые несколько дней назад, во втором оборотное зелье. Гриффиндорец поморщился, предвещая превращение. «Почти все приготовления окончены», — подытожил Геллерт. «Совсем скоро ему доведется на практике проверить, насколько осуществим его план, и ценой провала могут стать жизни Гермионы и Колина». От этой мысли по спине пробежали мурашки. «Если этот план полетит к Мордреду, то запасного нет. Могу ли я сбежать?» Этот вопрос не в первый раз появлялся у Гриндевальда. В теории, он мог сбежать в другую страну, начать новую жизнь с новой личностью. Но его останавливало то, что и за границей Волдеморт, если задастся целью, сможет его достать. Геллерт дернул головой, отгоняя эти мысли. В данном случае возможные преференции перевешивают риски. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Итак, обратился он к Гермионе и Колину. Нужно провернуть все так, чтобы вас поймали, якобы, случайно. Мы можем заселиться в какие-то отели и засветиться несколько раз на магических улицах, предложила девушка. Добрые люди, которые сообщат властям, всегда найдутся. Вам нужно попасть туда, как только проект запустит, пока пожиратели не успели полноценно разработать систему логистики и охраны. Еще никто не будет понимать, что со всем этим делать, и будет проще организовать небольшой переполох для отвлечения внимания и, следовательно, побег.